Трейси недоверчиво посмотрела на него. «Слизеринец, который учится с мальчиком, который выжил. Ты с ума сошел?» Гарри фыркнул. «Это глупо, и именно чего-то такого я ожидал бы от Уизела. Я бы не отказался учиться с тобой, я не делаю этого с Гермионой, так как она постоянно лезет не в свое дело, но не думаю, что у меня будут такие проблемы с тобой». В этот момент Гарри ехидно ухмыльнулся. «К тому же, слизеринцы стремятся получить больше преимуществ, верно? Что случится с бедным мной, если коварная маленькая змея воспользуется моей славой и статусом?» Трейси захихикала и вытерла глаза. «Ты не будешь возражать, если я возьму с собой Дафну, Мелисент и Блейза? Если хочешь знать, они все из нейтральных семей». Гарри пожал плечами. «Если они хотят прийти, то пусть приходит». Несколько дней спустя люди начали шептаться о четырех слизеринцах, которые учились вместе с Гарри Поттером. Слухи только усилились, когда к ним присоединились Сьюзен Боунс и Ханна Эдбот. После того, как Гермионе Грейнджер пригрозили заклинанием молчания, к ним присоединился Невилл Лонгботтом, а вскоре и Сули и Лиза Турпин из Рейвенкла, образовав группу, состоящую из представителей всех четырех факультетов. У всех были свои особенности. Гермиона знала теорию наизусть и прекрасно справлялась с вопросами по почти всем предметам. Сьюзен Боунс хорошо знала некоторые разделы защиты от темных искусств, которых не знали остальные. Невилл блестяще разбирался в гербологии, а Блейзабини хорошо знал зелья. Сули была великолепна в чарах, а Лиза Турпин успела раздобыть все 7 лет конспектов лекций профессора Бинса по истории магии. Лучшим практическим предметом для Гермионы была трансфигурация. Никто не знал астрономию так, как Гарри, потому что он всегда помнил истории, связанные с ней, а также давал им базовые упражнения на окклюменцию, которые помогали улучшить память. Сьюзен объяснила Гермионе несколько законов магического общества и тому подобных вещей, так как этот предмет не преподавался в Хогвартсе. Дафна Гринграсс и Невилл Лонгботтом обнаружили довольно много сходств, из-за того, что их родственники возлагали на них довольно большие надежды, и ребята не знали, как с этим справиться. А Гарри Поттера иногда можно было увидеть разговаривающим с Трейси Дэвис, когда та лучезарно улыбалась. Они, конечно же, не знали, что это первая группа, со времен основателей, в которую вошли все четыре факультета. Некоторые подходили к этому близко и объединяли три факультета, но не более. Однажды утром после ежедневной тренировки Гарри сидел и завтракал. Экзамены закончились, и через 2 недели они вернутся домой, и эта перспектива очень радовала Поттера, ведь на этих каникулах он собирался вызвать героического духа, а также ему не надо будет ждать выходных, когда ему захочется увидеться с друзьями и семьей. Утром он провел более продолжительный, чем обычно, спарринг с манекенами и, приведя себя в порядок, направился вниз, чтобы поесть, когда большой зал был уже частично заполнен. Его группа из 11 учеников привыкла есть вместе за столами разных факультетов, и сегодня они сидели за столом Рейвенкла. Усевшись в кресло, он поднял глаза от еды и, проведя структурный анализ пищи, убедился, что все в порядке, и увидел пустой стул за столом персонала. Это было странно. Дамблдор приходил на завтрак довольно рано, и Гарри был уверен, что ему, как какому-то правителю, нравится наблюдать за студентами. Кто-нибудь знает, где сейчас директор? Странно, что он еще не спустился к завтраку, спросил Гарри. Ему ответил Невилл. Сегодня утром я проходил мимо МакГонагалл, и она пробормотала что-то о том, что его сегодня вызвали в министерство, и что это довольно не вовремя. Гарри кивнул. Это не показалось ему странным, но перед первым утренним уроком он прошел по коридору 3-го этажа и установил над защитными чарами Дамблдора ограничивающее поле, которое должно было предупреждать его о том, когда и кто пересекает его. У него было плохое предчувствие, и он научился обращать внимание на свои ощущения. Уроки Гарри в тот день были в основном теоретическими и в основном направлены на то, что они будут изучать на 2-м курсе. Большинство учеников не обращали на него внимания, но Гарри обязательно делал заметки, которые он раздаст своей группе, когда они поедут домой, чтобы все знали, на что обратить внимание, и это даст им преимущество, когда они вернутся в следующем году. Поздним вечером ограничивающее поле Гарри задел Хагрид, но это был всего лишь Хагрид. Гарри догадался, что он зашел покормить Цербера, не обратил на это внимания, и вернулся к книге руководства по ограничивающим полям и корреляции с теорией мира, делая заметки о сходствах и различиях между полями и зеркалами души. Только в 10 часов вечера Гарри вскочил на ноги. Его ограничивающее поле было пересечено, и это был не Хагрид, а Квирилл, но, похоже, что-то искажало ощущение, возможно, он что-то сделал, когда пытался уничтожить только сигнальные чары Дамблдора, что частично повлияло на его поле. Быстро сбросив школьную мантию и надев одежду, включавшую сегменты брони и кинжалы, он оскалился и обнажил клыки. Пришло время выяснить, действительно ли Квирилл был тем, кто охотился на единорогов, и если да, то он покончит с ним. Гарри не хотел появляться на голове Квирилла, поэтому он не стал использовать калейдоскоп, а просто стал держаться в тени потолка и, избегая портретов, направился в коридор третьего этажа. Он избегал всех преподавателей, которые попадались ему на пути, а также старост. Оказавшись у своей цели, Гарри постарался укрепить свое тело, и его уши уловили звуки арфы, доносившиеся из комнаты, в которой находился Пушок. Развернув свое ограничивающее поле и закрепив его на себе, чтобы чары Дамблдора не обратили на него внимания, он направился прямо внутри, не теряя времени, направился к люку, который вел в дьявольские силки. Несколько огненных шаров довольно быстро справились с этой проблемой, и он, не замедляя шага, направился к комнате с ключами. В ней усиленные глаза Гарри легко выделили ключ, который странно летел, так как у него было погнуто крыло, и он, не теряя времени, взбежал по ближайшей стене, оттолкнулся и схватил ключ на лету, после чего засунул его в дверь и направился через нее к ожидавшим его шахматным фигурам. Следующая комната отличалась от той, которую помнил Поттер, тем, что шахматные фигуры собирались для новой партии, они стояли в ряд и ждали соперника. Гарри применил ту же тактику, что и раньше, и просто взбежал по стене, тем самым обошел их, после чего направился в следующую комнату, где находился тролль. Тролль лежал без сознания. Беглый взгляд на него и структурный анализ дали понять, что он потерял сознание из-за удара тупым предмета по голове. Гарри подозревал, что несколькими сверхмощными заклинаниями, не желая разбираться с чудовищем на обратном пути, Гарри просто спроецировал меч и, укрепив руки до предела, вонзил его прямо в глаз тролля, после чего зажег руну Кауна, заставившую его полыхнуть пламенем, тем самым сварил мозг тролля изнутри. В следующей комнате находились флаконы с зельями, которые он помнил, и, быстро осмотрев их, чтобы убедиться, что в них все еще находится то же самое зелье, что и раньше, он выпил самый маленький флакон и направился через огонь в последнюю комнату, комнату, в которой находились Квирилл и зеркало желаний. Выйдя из огня, Гарри проявил в одной руке лук, а в другую – стрелу с острым наконечником, направив небольшое количество энергии в руну Кауна, чтобы нагреть наконечник стрелы до бела. Бесшумно, как пантера, он вошел в соседнюю комнату и быстро зашел за колонну, стоявшую внутри, а затем переместился к той, что находилась чуть дальше. Обойдя колонну, он поднял лук так, чтобы он был направлен на человека, смотрящего в глубину зеркала. «Добрый вечер, профессор Квирилл. Поздновато для прогулки. У вас был выходной после патрулирования?» – спокойно спросил он. Квирилл удивленно вскинул голову, и его глаза только расширились, когда он увидел стрелу, направленную прямо на него, стрелу, которая выглядела опасно белой. «Ах, Поттер, да, мне следовало ожидать, что ты появишься здесь. Дамблдор не смог бы удержаться и попытался оценить тебя. Полагаю, я должен поблагодарить тебя, в этом году ты сделал собрание персонала довольно интересными», так же спокойно ответил он. «Что, не заикайтесь, дорогой профессор, было бы гораздо проще понимать вас на уроках, если бы вы давно перестали заикаться», Квирилл даже рассмеялся. «Ха, да ты у нас внимательный, хотя мне это помогло. В конце концов, кто бы мог ожидать нечто подобное от трусливого профессора Квирилла? Я был посмешищем для большинства студентов, а преподаватели меня жалели, все, кроме Северуса и Бакшиды. Последней было просто наплевать, а первый никогда никому не доверял. Северус был занозой в моей душе в этом году, он пытался остановить меня на Хэллоуин, и эта проклятая собака даже не сумела оторвать ему ногу. Должен сказать, что то, что ты сделал с моим троллем, было довольно уникально, за что отдельное спасибо. Ты был очень необычным человеком, и ни я, ни мой хозяин не могли тебя понять». Гарри не понравилось, как это прозвучало. «Хозяин?» – спросил он, и лицо Квирилла дернулось. Очевидно, это была щекотливая тема. «Да, мой хозяин. Я встретил его в Албании, и с тех пор, Как мне не удалось украсть камень у проклятых гоблинов, он не покидал меня и следит за каждым моим шагом. А теперь помолчи, пока я рассматриваю это зеркало. Он щелкнул пальцами, и Гарри, сосредоточив все свое внимание на Квирелле, почти не заметил появившихся из воздуха веревок, которые пытались обмотаться вокруг Гарри, но все же успел отпрыгнуть назад, чтобы избежать их, но, к сожалению, не успел избежать веревок, которые также появились позади него, и ему пришлось отпустить свой лук, потому что они обвились вокруг, стрела вылетела и полетела мимо Квирелла, так как его руки оказались спутанными. Квирелл щелкнул пальцами еще два раза, и веревки обвились вокруг его ног и тела, пока он пытался распутать руки. «Черт побери, я не должен был действовать так самоуверенно, нагло и самонадеянно. Стрела, пущенная в колено или локоть, обездвижила бы его, а тот же Гандр ослабил бы». Гарри поклялся, что если он выживет, то больше не допустит такой ошибки. «Хорошая реакция», — сказал Квирелл. «Жаль, что ее не хватило». Он снова повернулся к зеркалу и отошел от Гарри. Пока Квирелл был занят зеркалом, Гарри еще немного поборолся и понял, что даже с усиленными руками веревка была слишком толстой, чтобы порвать ее, и каким-то образом была магически укреплена. Анализ веревки показал, что на нее было наложено заклинание дура, что значительно затрудняло ее разрыв. Гарри проявил в руках перочинный нож и начал резать веревки, делая это гораздо медленнее, чем ему хотелось бы, несмотря на то, что нож был усилен рунами и стал гораздо острее, чем должен был быть на самом деле. Когда ему удалось разрезать веревки, связывающие его руки, он продолжал держать, прикрывать их, чтобы создать иллюзию, что он все еще связан, и перешел к разрезанию веревок вокруг ног, когда бормотание Квирелла приняло другой оборот. «Где же он? Черт возьми, я вижу, как отдаю камень своему хозяину, но где он?» Гарри замер от того, что произошло дальше. От Квирелла донесся сиплый, шипящий голос, который определенно не был его собственным. «Используй мальчика», Гарри позволил перочинному ножу исчезнуть. На этот раз он собирался использовать элемент неожиданности, когда Квирелл оглянулся на него, а затем щелкнул пальцами. Веревки вокруг ног Гарри исчезли, но веревки на руках остались. Квирелл поднял его на ноги, слегка вздрогнув от прикосновения к своей коже. Гарри тоже почувствовал это. Когда Квирелл прикасался к нему, возникало ощущение жжения, которое хоть и не вредило ему, но было немного болезненным и раздражало. Остановившись перед зеркалом, Квирелл спросил: «Что ты видишь?» Гарри решил быть как можно более честным. «Я вижу свою семью, это именно то, чего я желаю больше всего», — ответил он. Голос снова заговорил. «Он лжет, его магическая подпись повсюду на зеркале». Гарри не ожидал, что кто-то свяжет с ним его огранивающие поля. Как раз в тот момент, когда он смотрел в зеркало, Квирелл выпустил в него заклинание. Гарри едва успел уклониться, как в зеркало ударило желтое заклинание. Зеркало разбилось вдребезги. Гарри в недоумении моргнул. Он чувствовал сильную магию, заключенную в нем, а волшебники не подумали о том, чтобы повысить его прочность. Если бы он знал об этом, то сделал бы это сам, когда добавлял к нему свои собственные ограничивающие поля, но он не думал, что зеркало настолько хрупкое. Не имея больше понятия предмета, к которому можно было бы привязаться, его поля рассеялись, позволив пране, из которой они состояли, распространиться и пропитать всю комнату. Гарри решил задать единственный вопрос, который он хотел задать все это время. «Это ты охотился на единорогов в лесу?» Гарри увидел, что Квирелл собирается заговорить, но его снова прервал тот голос, но на этот раз он был очень сердитым. «Позволь мне поговорить с ним, пусть он увидит того, кто уничтожит все, что ему дорого». Квирелл собрался что-то сказать, но замолчал и начал разворачивать свой тюрбан. Гарри был в замешательстве, но воспользовался передышкой, чтобы усилить свое тело, чтобы быть более готовым ко всему, что может произойти. Когда тюрбан Квирелла был снят, его голова показалась ему совсем маленькой, но это стало несущественным, когда тот повернулся, и Гарри оказался лицом к лицу с тем, что должно было быть затылком, но вместо него оказалось другим лицом. У него был плоский нос с прорезями и красные глаза. «Ты видишь, что со мной стало, Гарри Поттер? Я, некогда великий лорд Волдеморт, вынужден существовать за счет другого и поддерживать свою жизнь только за счет проклятой крови единорогов. Это все твоя вина, и я позабочусь о том, чтобы ты заплатил за это унижение». С камнем я мог бы создать новое тело, но теперь, благодаря тебе, это уже невозможно. Есть и другие, менее приятные способы вернуть себе тело, и когда я это сделаю, то первым делом расправлюсь с теми, кого ты называешь семьей. Ты не сможешь остановить меня, и если я не прикажу убить тебя здесь и сейчас, то ты будешь наблюдать, как я убиваю их, одного за другим. Так это и есть тот самый великий Волдеморт, которого он победил. Вот этого боялся весь волшебный мир. Ха, хотел бы я посмотреть, что будет, если ты встретишься с некоторыми из них. Ты не уйдешь с такой встречи живым, поверь мне. В этот момент Гарри только и хотел, что отказать Волдеморту во всем, что тот хотел, но тут его внимание привлек один из больших зеркальных осколков. Вглядевшись в него, он увидел себя. В зеркальном осколке уже не было видно ни его семьи, ни окружающего мира, а был только он сам в этой круглой комнате. Его отражение ухмыльнулось и сунуло одну руку в карман, чтобы достать этот проклятый камень и положить его назад. Тяжесть, которую резко ощутил Гарри, доказывала, что это не просто так. Глаза Волдеморта также обратили внимание на внезапно появившуюся выпуклость на правом бедре Гарри. «Он у него! Камень у него! Забери его!» — закричал паразит. Квиррел развернулся и послал в Гарри оглушающее заклинание, но Поттер увернулся и достал из кобуры свою собственную палочку. Не успел Гарри хоть что-то сделать, как Квиррел обрушил на него поток заклинаний. Усиливая себя до предела, рискуя нанести себе непоправимый вред, Гарри уклонился от одного заклинания, затем от другого, затем от третьего, после чего направил прану в свою одежду, особенно в руны, которые усиливали скорость реакции, так как не хотел, чтобы его снова поймали теми же веревками. То, что делал Квиррел, было чертовски впечатляющим. Это действительно свидетельствовало о том, что он не зря взял отпуск на год, прежде чем вернуться к преподаванию, и Волдеморт, вероятно, расширил его арсенал заклинаний. В то время, если драко удавалось посылать достаточно много заклинаний, и достаточно быстро, то нынешний противник бросал в него, по меньшей мере, вдвое больше, и это были не шуточные сглазы, а довольно серьезные проклятия, наряду с взрывным заклинанием, и проклятиями, разрушающими кости и разрывающими органы. Он не мог сказать, что это были за заклинания, поскольку большинство из них были наложены невербально. К этим заклинаниям добавились трансфигурации, в результате которых Гарри окружили волки и змеи, стремящиеся убить его. На земле, куда падали некоторые из них, оставались крупные осколки, и Гарри, воспользовавшись этим, несколько раз использовал заклинание Авифорс, чтобы создать стаю птиц, которую он направил на Квиррелморта, обпугно. Птицы были не очень эффективны, но они поглотили несколько заклинаний, направленных в его сторону, и он продолжал использовать трансфигурацию, даже когда некоторые проклятия попали в него. Усиленное темное режущее проклятие разорвало ему левую ногу, отталкивающее сломало по меньшей мере два ребра, пронзающее проклятие прошло прямо через плечо, а какое-то кислотное заклинание заставило его руку гореть от сильной боли. Его рунические массивы, которые выдерживали обычные заклинания, изучаемых в Хогвартсе, оказывались все менее эффективными против того, что против него использовалось. Пытаясь придумать что-нибудь, что могло бы ему помочь, Гарри сразу же отказался от использования калейдоскопа. Для его применения требовалось несколько секунд, и он был менее энергоэффективен, чем просто уклонение. Гандер был полезен для уничтожения трансфигурированных зверей, которых Квиррелморт посылал в его сторону. Одно попадание в голову останавливало их, но Квиррелморт поднимал что-то вроде сферического щита, который останавливал проклятие, если оно летело в него. «Сруция!» — закричал Квиррел, и красное заклинание попало в колено Гарри, который попытался отпрыгнуть, но это не помешало сильной боли, распространившейся по всему телу. Ему и раньше приходилось испытывать более сильную боль, вспомнилось время, когда он обрел свои магические глаза, но здесь его мышцы постоянно сводило судорогой, несмотря на то, что он старался не обращать на это внимания, и это сильно мешало его усилению, пока он не смог переработать достаточно праны, чтобы смягчить последствия. «Твои заклинания со сферой весьма впечатляют», — заговорил паразит. «Недостаток в том, что они, похоже, являются чистой магией, в которой завязан эффект, и, хотя просто противо не остановит их, я знаю то, что поможет». К сожалению, он оказался прав. Используя структурный анализ общей области вокруг Квиррелморта, он узнал общую природу щита. Он не остановит физические объекты, но чисто магические атаки должны быть сильнее щита, чтобы его преодолеть. Затем Кверрелл сделал нечто неожиданное. Он начертил вокруг себя круг, оставив на полу серебристую линию. Мгновение спустя появился полупрозрачный купол и снова скрылся из виду. Гарри должен был опасаться этого. Поттер решил, что с него хватит, и стал направлять свои атаки в стены и потолок, что, похоже, немного удивило Кверрилмарта, после чего Поттер снова проявил лук и стрелы. Стреляя в своего противника, Гарри подумывал о том, чтобы снять повязку с глаз. Единственная проблема заключалась в том, что на это требовалось несколько секунд, и он должен был быть достаточно спокоен, чтобы сосредоточиться на этом, что оказалось не так уж и просто. Какое-то темно-фиолетовое проклятие попало в его правую руку и, видимо, затронуло нервную систему, так как она ослабла. Гарри вызвал свою арию. «Моя душа – оружие, но вместо огня ему больше помогла бы молния», поэтому он продолжил. «Окутано громом, чтобы поразить моих врагов, это должно быть достаточно мощно, чтобы обойти этот надоедливый щит». По мере того, как он произносил свою арию, по всей комнате начали появляться сферы. Эти сферы не были ни призрачно-голубыми, которые он использовал против Малфоя, ни красными от мерцающего пламени, они были прозрачными и едва заметными, если не считать миниатюрных грозовых разрядов, заключенных в каждой из них. Гарри, не теряя времени, запустил их все в Кверрилмарта, что привело к взрыву, когда все они сошлись в одной точке. Однако это оказалось неэффективным, так как при ближайшем рассмотрении оказалось, что Кверрилмарт наколдовал несколько птиц, которые поглотили все атаки. Впечатляюще, Поттер. Однако, как ты видишь, кровь единорога хорошо усиливает скорость и силу заклинаний волшебников. Без нее этот твой трюк, вероятно, был бы довольно болезненным, но ты мало что можешь сделать. Гарри зарычал на проклятого паразита, который смеялся над ним. Надеясь использовать этот шанс, он проявил в руках алебарду и бросился вперед. Бесполезно, он подошел на расстояние нескольких шагов и уже собирался вонзить клинок в своего противника, когда его что-то ударило и отбросило к дальней стене. Сплюнув кровь, Гарри встал и снова начал прикидывать, как ему сражаться. Калейдоскоп он использовать не мог, так как для этого нужно было быть спокойным и сосредоточиться на нем, ведь он еще не очень опытен в этом деле. «Ах, Поттер, ты же не думал, что я забуду о твоем магловском стиле боя? Щит, который я начертал, обладает довольно интересными свойствами», Кверрилмарт указал на серебристую линию, которую он вычертил на земле. «Если кто-то, кроме Создателя, попытается пересечь его, то, думаю, ты почувствуешь последствия прямо сейчас». Гарри на мгновение растерялся, а затем вскрикнул от боли. Посмотрев на свой живот, Гарри увидел рану, из которой теперь текла кровь. Гарри быстро проанализировал линию и нахмурился от того, что обнаружил. Когда кто-то, не имеющий ключа, пытался пересечь круг, он получал травму, зависящую от того, насколько далеко он успел пройти, прежде чем вернулся обратно. Поскольку Кверрелл находился в центре, Гарри получал максимальную травму, например, ту, из-за которой на его теле был довольно грубый порез. Проблема заключалась в том, что заклинание воздействовало непосредственно на плоть и, таким образом, обходило его одежду, усиленную рунами, и это заклинание имело больше общего с защитными чарами, чем со щитом. «О, а вот это уже интересно. Тебя должно было бы разрезать пополам, но ты выглядишь сравнительно невредимым. Кто ты, Поттер? Твоя кровь не красная?» Волдеморт, похоже, был весьма любопытен, и он оказался прав. Кровь, текущая из-под его рубашки, имела заметный фиолетовый оттенок, что делало ее похожей на лакрицу, и была пропитана черным. Гарри ничего не ответил, он игнорировал все, кроме того, что нужно было уничтожить этого ублюдка. Что бы здесь ни произошло, Гарри был рад, что оставил Лен сторожить комнату с пушком. Лен была ему дорога, и он ни за что не стал бы рисковать ею, если бы этого можно было избежать. Его усиление было уже не таким эффективным, как хотелось бы. Чем больше повреждений получало его тело, тем хуже был эффект. Его руны хорошо работали против более слабых заклинаний, но то, что сейчас против него использовали, превосходило их по силе. Не похоже, чтобы он мог победить в этой схватке. У мага не было такого большого выбора заклинаний, и когда ты знаешь, на что способен твой противник, то можешь упредить его атаки, Но даже на этом этапе Квирилмарт продолжал использовать еще больше проклятий. Единственным успехом Гарри было то, что ему удалось создать 7 клинков одновременно и добавить к ним фактор скорости, что очень удивило Квирилмарта. Проблема заключалась в том, что кровь единорога вновь помешала яду Горгоны оказать хоть какое-то воздействие, и одержимый профессор быстро наколдовал бинт на рану, практически не снизив количество проклятий, которые насылал в него. Когда Гарри попытался повторить этот трюк, он просто превратил землю в щит и обошел его одним плавным движением. Надо отдать ему должное, сражение оказалось более напряженным, чем он ожидал. Похоже, у этого существа был ответ на все, что бы Гарри не использовал, и он, похоже, не собирался подпускать его близко к себе. Возможно, ему не стоило тренироваться на открытом воздухе, как он это делал. Поттер не знал, что делать. Его усиление было не таким эффективным, поскольку мышцы были разрезаны. Если он подойдет ближе, чтобы сблизиться, то многие из заклинаний его противника попадут в него, но если он отступит, то не сможет быть более эффективным, чем сейчас. Думай, что в такой ситуации должен сделать маг. Почти ни одно из его заклинаний не попало в Квирилмарта, а сейчас тот наколдовал шары из материала, похожего на мрамор, которые теперь плавали вокруг него и блокировали заклинания. Гарри не был достаточно устойчив к заклинаниям, чтобы подойти к нему вплотную, как это мог сделать апостол или героический дух, и ни одно из его заклинаний не могло пробиться сквозь его защиту. Базет специализировалась на ближнем бою, так что ее стиль боя отпадает. Впрочем, были и другие варианты. Черт возьми, Эдельфельты. Вот оно что. Эдельфельты были семьей, которая, как и Тасаки, пользовалась магией драгоценных камней, а у него в кармане лежал драгоценный камень. Он мало что знал об этом, но, если разрушить структуру драгоценного камня, он знал, что вся энергия, содержащаяся в нем, высвободится. Наколдовав еще птиц, чтобы прикрыть отступление, Гарри побежал обратно к зельям. Он не хотел оказаться поблизости от этого места, когда оно взорвется. Гарри потянулся рукой в карман и достал оттуда философский камень. Глядя на то, что создало ему столько проблем, он начал вливать в него прану, но не для того, чтобы усилить эффект, а для того, чтобы укрепить структуру камня. Он чувствовал, как она все нарастает и нарастает, пока он не остановился и крикнул: «Тебе нужен этот чертов камень, тогда забирай его». После чего в последний раз наполнил его праной и швырнул обратно в комнату, из которой вышел, а затем прыгнул вперед. Он может поклясться, что слышал, как в камне появилась первая трещина. Гарри вспомнил о ловушках, которые он установил в прошлый раз, когда был здесь, и его глаза расширились от того, что будет с перегруженным камнем и всей той праной, что скопилось внутри комнаты. Гарри едва успел произнести: «Ачор». Многие ученики и сотрудники школы, находившиеся в остальных помещениях школы, застыли на месте от мощного взрыва, потрясшего замок и пробудившего многих из них ото сна. Что, черт возьми, произошло, что могло заставить весь замок так сильно трястись? Никто из них так и не узнал об этом до следующего дня, когда Дамблдор, вернувшись из министерства, обнаружил, что у него пропали один из сотрудников и один из студентов. Бросившись на третий этаж, он обнаружил, что все комнаты после дьявольских силков разрушены и остались только обломки. Заклинание поиска показало, что под всем этим скрывается одна единственная жизнь – жизнь Гарри Джеймса Поттера. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс, его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 17. Конец года. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри медленно приходил в себя. Он лежал плашмя и чувствовал, как что-то плотно обхватывает его. Пытаясь сообразить, что это может быть, он задействовал 5 своих обычных органов чувств. Он лежал на чем-то мягком и достаточно податливом, а сверху на нем лежало что-то похожее, к тому же он не чувствовал никакого запаха, кроме чистящих средств с лимонным ароматом. Рядом слышалось тихое бормотание, и голоса были ему невероятно знакомы. Когда Гарри открыл глаза, первое, что он увидел, был белый потолок лазарета. Гарри издал стон, пытаясь сесть. Он проснулся. Раздался крик, и Гарри почти мгновенно оказался сплющен двумя телами, которые опрокинули его обратно на кровать лазарета. «В таких ситуациях, я думаю, мне разрешается говорить «ай», — сказал Гарри, и тихое хихиканье вокруг него заставило Гарри почувствовать себя более расслабленным, чем в последнее время. Гарри посмотрел на двух девушек, которые мешали ему сесть, на него уставились красные глаза Альтруш, а также Лен, которая сейчас находилась в человеческой форме. «Встаньте!» — раздался голос мадам Помфри. «Этот мальчик и так много пережил, а вы еще усугубляете его травмы!» Гарри захихикал, когда эти двое неохотно слезли с него и помогли ему сесть. Теперь, когда он не был прижат к матрасу, Гарри мог видеть, кто здесь находится. Конечно же, здесь была мадам Помфри, а также Альтруш и Лен, которые теперь стояли справа от кровати. Слева стояли Сфина и Вриала, причем последняя выглядела довольной тем, что Гарри проснулся, а первая была довольно обеспокоенной. «Ты не делаешь чего-то наполовину, Гарри?» Этот голос заставил Гарри поднять глаза на изножье кровати, где на него с ухмылкой смотрел Вейвер. «Кстати, я удивлен, что тебе потребовалось столько времени, чтобы попасть в неприятности, обычно ты делаешь это гораздо быстрее». Гарри фыркнул в знак согласия и посмотрел на человека, стоявшего рядом с Вейвером. Это был Зилредж. «Молодой человек», — обратился он к Гарри, — «как вам может показаться, моя репутация говорит о том, что я не привык о ком-то беспокоиться. Я создаю проблемы, а не решаю их, и я мог бы обойтись без того, что ты нас заставил беспокоиться. Мы все волновались, когда ты не вернулся домой на выходные, и ждали, когда ты очнешься». «Выходные?» — спросил Гарри. «Как долго я здесь нахожусь?» — ему ответила мадам Помфри. «Вас принес сюда профессор Дамблдор и та синеволосая девушка, и это было в пятницу, то есть 4 дня назад. Я удивлена, что вы так быстро восстановились, особенно если учесть, что мои зелья, похоже, не оказали на вас должного влияния». Последнюю фразу она произнесла достаточно тихо, и по ее взгляду Гарри понял, что у нее есть вопросы, на которые она хочет получить ответы. «Что случилось?» — спросил Гарри, глядя на мадам Помфри, но ответила кое-кто другой. «Мы надеялись, что ты сможешь ответить на этот вопрос, мой мальчик». Гарри обернулся и увидел, что прямо перед дверями лазарета стоит директор школы Альбус Дамблдор. «Когда я вернулся с совещания в министерстве, я обнаружил, что у нас пропали профессор и студент. Пройдя по коридору 3-го этажа, я обнаружил, что все защитные чары были уничтожены. Простые чары обнаружения показали, что там есть кто-то живой, и я уже собирался начать разбирать завалы, когда с их стороны появилась эта молчаливая синеволосая девушка и утащила за собой твое бессознательное тело». Он опустил свои очки и окинул Гарри напряженным взглядом, после чего продолжил. «На расчистку всех завалов, даже с помощью магии, ушло 1,5 дня, а в последней комнате мы нашли тюрбан и мантию профессора Квиррилла, а также, как мы думаем, его труп. На укрепление фундамента замка уйдет месяц. Нам повезло, что линии под замком не затронуты. Не мог бы ты рассказать мне, что именно произошло, Гарри?» Гарри все больше и больше злился, и только Клюменция не позволила ему взорваться. «Что случилось, директор?» — начал Гарри ледяным голосом. «Ваш некомпетентный преподаватель защиты попытался украсть философский камень из школы, которая, как предполагается, является самой безопасной в мире. Кроме того, в профессора вселился некий фантом, который был под тюрбаном, которого Квиррилл носил на затылке, и тот проявлялся в виде другого лица. Этот фанатик утверждал, что он – все, что осталось от лорда Волдеморта, террориста, который якобы умер 10 лет назад, и эта тварь решила, что, получив камень, она сможет вернуть себе тело, а затем возобновить свой террор, начиная, как сказал этот паразит, со всех тех, кто мне дорог». Гарри подождал немного, пока все это осмыслили, и продолжил. «К тому времени мне открылся факт, что именно Квиррилморт охотился на единорогов в запретном лесу и пил их кровь, чтобы прокормить себя. Мне это не понравилось, и ни один профессор здесь не воспринял бы всерьез мои вполне разумные опасения, и я решил сам встретиться с этим человеком и выяснить, он ли это или нет. Представьте себе мое удивление, когда ни одно препятствие даже не замедлило меня на пути к камню. Думаю, слова о безопасности излишние, когда один первокурсник может обойти все дополнительные средства защиты. Если это должно было быть усилением безопасности, то я боюсь представить замок без нее». Гарри решил подробнее остановиться на защите детей. Цербер был бы гораздо большей угрозой, если бы не тот факт, что даже магловский ребенок может знать миф о том, что музыка Орфея заставляет его засыпать, а дьявольские силки – это растение, изучаемое на первом курсе. Летающие ключи были впечатляющими, но не представляли собой особого препятствия, поскольку вы были достаточно любезны, чтобы предоставить для них метлы, а шахматная игра имела вопиющий недостаток. Вы могли бы взять метлу и просто перелететь через нее. Гарри уставился на директора, но никто не мог этого понять из-за повязки на глазах, и он был не один. Вся комната смотрела на директора с разной степенью отвращения. Мадам Помфри выглядела так, словно хотела нарушить свою клятву не причинять вреда. Сфина сузила глаза и приняла совершенно неподвижную позу. Эвриал растянула губы в оскале, обнажив длинные клыки. Вейвер выглядел так, словно был готов использовать объемную ртуть. Глаза Зилретча потемнели, а поза напряглась, но Эльтруш и Лен действительно превзошли всех. Лен даже сейчас, со сжатыми в кулаки руками и убийственным намерением в глазах, медленно приближалась к Дамблдору, а Эльтруш стояла рядом с ней и обнажила свои клыки, а от нее исходила сила. Именно последняя деталь заставила Гарри действовать. Как бы он ни любил Дамблдора и не желал ему самого худшего, разбираться с последствиями было бы неприятно. Он потянулся вперед и, чуть не свалившись с кровати, притянул обоих к себе. Те забрались на кровать по обе стороны от него и обняли его, и мадам Помфри, в этот раз, и не подумала указать им на это. Гарри решил побыстрее закончить свой рассказ. Самым сложным испытанием были зелья, но даже это оказалось лишь отсрочкой, и теперь, когда я вспоминаю об этом, мне, наверное, помогли бы чары заморозки пламени, которые преподают на шестом курсе. В комнате после этого был тролль. «У вас что, фетиш на этих тварей?» Тролль пробрался в замок на Хэллоуин и чуть не убил мою подругу Гермиону, а теперь я обнаружил, что его все это время держали в замке. «Вы сняли защиту, чтобы ему было удобнее или что-то в этом роде?» Гарри вздохнул, прежде продолжить. «В последней комнате находилось зеркало, которое вы заставили меня увидеть в начале того года, наложив чары принуждения на одну из моих вещей. Этот момент привлек всеобщее внимание. Перед зеркалом стоял Кверрелл. Мы немного поговорили, после чего он снял свой тюрбан и выставил паразита на показ. Потом мы сражались, и в процессе зеркало было разрушено, что разъярило Кверрелмарта, и он стал гораздо агрессивнее. Каким-то образом камень оказался у меня, и он попытался им завладеть. Через несколько минут сражения я выбежал из комнаты, выронив при этом камень. Камень разбился об пол. Последнее, что я помню, это взрыв». Гарри некоторое время смотрел на директора, прежде чем почувствовал, как легилименция коснулась его сознания. Когда Гарри заговорил на этот раз, на полу больничного крыла буквально начал образовываться лед. «Я очень прошу вас отказаться от попыток вторжения в мой разум, иначе я могу просто впустить вас и посмотреть, насколько эффективна моя защита». Он надарил Дамблдора своей самой дикой ухмылкой и выпустил в его сторону столько убийственного намерения, сколько смог собрать. Однако все смотрели не на Гарри, а на Сфина. Она не шевелилась, а ее волосы заслоняли лицо, скрывая его от посторонних глаз. Дамблдор, видимо, понял, что что-то не так, и поспешно попытался выйти. Гарри почувствовал, как воздух сместился, когда Сфина вдруг прижала Дамблдора к стене и заглянула ему в лицо. Она была совершенно неподвижна, на ее лице не было ни хмурого выражения, ни сузившихся глаз. Это было самое страшное, что Гарри когда-либо видел. Это было просто неестественно, и никто не пошевелился, пока она говорила. «И вы серьезно собираетесь сказать, что это самая безопасная школа в мире?» — тихо прошептала она, но это услышали все, а ее тон напомнил Гарри край льда, холодный и острый. «Вы собираетесь стоять и рассказывать мне, сколько раз Гарри был близок к смерти? Вы собираетесь стоять и ждать, что я буду молчать, пока вы пытаетесь вторгнуться в его сознание? Неужели вы настолько глупы, что у вас может разгуливать одержимый профессор, и никто этого не заметит? Вы действительно собираетесь ожидать, что Гарри придется столкнуться с этим в одиночку? Когда Гарри вернется в следующем году, он будет не один, и если в результате одной из ваших схем он будет ранен, то никто никогда не найдет ваш труп, если только я не решу быть более снисходительной». Дамблдор все больше бледнел от каждого ее слова, но только в последней части он обрел дар речи. «Студенты не могут нанимать телохранителей, и единственные, кто кто может их сопровождать. Это их питомцы и фамильеры, если они у них есть. Гарри должен был отдать должное старому идиоту. Если он бы не заговорил прямо сейчас, то гнев Сфина был направлен не на него. Тогда это не будет проблемой. Кроме того, до отъезда домой осталось всего 2 дня, и я не выпущу Гарри из виду, пока он не окажется в безопасности. Понятно? Гарри понял, что Сфина имела в виду героического духа, которого ему предстояло вызвать. Он мог бы рассмеяться, когда понял, что, поскольку они технически являются фамильером, они могут разгуливать по Хогвартсу, и это будет вполне в рамках школьных правил. Если вы хотите воспользоваться нашим гостеприимством в течение 2 дней в качестве гостей Хогвартса, то у нас есть несколько комнат для гостей, успел сказать Дамблдор, прежде чем повернулся и вышел из комнаты, когда хватка Сфина ослабла. Ему очень хотелось убежать от этой страшной женщины, которая выглядела лет на 20, максимум, но в ее присутствии чувствовалось, что она намного старше и могущественнее, чем все, что он повидал за свою долгую жизнь. Мадам Помфри повернулась к Гарри. «Мистер Поттер, я хотела бы задать вам несколько вопросов медицинского характера». Гарри остановил ее поднятой рукой, а затем обратился к Зилритчу. «Дедушка, не мог бы ты создать ограничивающее поле для уединения? Я не доверяю директору, он мог бы оставить подслушивающие чары или чего-нибудь в этом роде». Зилритч поднял бровь, но сделал, что он попросил. Быстрый структурный анализ области обнаружил 2 устройства, одно из которых действовало как диктофон, записывая и воспроизводя звуки, а другое было подключено к чему-то за пределами лазарета. Когда оба устройства были ликвидированы, Гарри повернулся к мадам Помфри и сказал: «Могу я получить клятву, что, если не будет угрозы жизни, вы сохраните то, что я вам сейчас скажу, в тайне от всех записей, независимо от того, относятся они ко мне или нет?» Серьезный тон, которым он заговорил, застал мадам Помфри врасплох, но она быстро ответила: «Боюсь, что все данные о студенте должны храниться в архиве, поэтому я не могу принести вам такую клятву». Гарри на минуту задумался. «Требуемая информация включает расу или вид?» Глаза Помфри при этом сузились. «Только в тех случаях, когда это классифицируется как болезнь или связано с проблемами со здоровьем. Ликантропия – одно из таких состояний, как и вампиризм, поскольку они передаются через укусы и проклятие, но кроме этого, нет». Гарри вздохнул и задумался над тем, как сформулировать свой следующий вопрос. «Значит, если изменение вида не было вызвано инфекцией и не носит инфекционный характер, то это не нужно регистрировать?» Получив кивок Помфри, Гарри продолжил: «При таких обстоятельствах вы готовы принести эту клятву?» На этот раз она замешкалась, но вскоре подняла свою палочку и сказала: «Я, Поппи Помфри, клянусь своей магией и клятвой Гиппократа хранить секреты, которые будут переданы мне Гарри Джеймсом Поттером или теми, кого он считает своей семьей, и могу нарушить их только в том случае, если он освободит меня от этой клятвы или в случае ранения, достаточно серьезного, чтобы угрожать его жизни. Да будет так. Я, Гарри Джеймс Поттер, принимаю клятву Поппи Помфри и подтверждаю, что секреты, которыми я и моя семья делимся с ней, останутся таковыми до тех пор, пока она не освободится от клятвы, либо я не получу достаточно серьезную травму, чтобы неразглашение информации привело к моей смерти, или моей смерти, после которой она освободится от своей клятвы». Да будет так. Гарри почувствовал себя немного странно, когда принимал клятву, и прана вокруг них обоих на мгновение зашевелилась, доказывая, что здесь действительно имела место какая-то форма магии. «Могу я теперь узнать, почему многие мои зелья так слабо действуют на вас?» — тихо спросила она, и убрала палочку. «Я не человек», — прямо ответил Гарри, но, увидев ее удивленное лицо, добавил: «Я был кровно усыновлен Сфина, Эвриалой, Вейвером и Зилритчем, и единственный из них, кто является человеком, это дядя Вейвер. Зилритч – это так называемый мертвый апостол, а Сфина и Эвриала – 2 из 3 сестер Горгоны из греческой мифологии». Мадам Помфри, казалось, была готова опровергнуть столь возмутительные утверждения, но остановилась и на секунду задумалась. «Горгоны связаны со змеями, да?» – спросила она, и Гарри кивнул. «Это кое-что объясняет. В некоторых зельях, которые я использовала для вашего лечения, в качестве компонентов использовались различные ослабленные змеиные яды, но если вы сами являетесь частью змей, то, следовательно, У вас будет некоторая устойчивость к ним, а значит, зелье будет гораздо менее эффективным, чем должно быть. Думаю, я смогу с этим работать». Она оглядела всех присутствующих, прежде чем Гарри снова заговорил. «Откуда вы вообще знаете греческую мифологию?» Помфри закатила глаза. «Мало найдется чистокровных, которые знают макдловские мифы, но я полукровка, и мой макдловский отец был учителем литературы. Я прочитала несколько макдловских историй и вполне допускаю, что волшебники кое-что напутали в своих учебниках истории». Гарри кивнул. «Это было разумно. Итак, я не знаю термина «мертвый апостол», так что не расскажите мне, что это такое. Это что-то среднее, между зомби и вампирами. Министерство не знает об их существовании и поэтому не имеет на них никакого влияния. На меня это не особенно влияет, так что проблем быть не должно». Помфри выглядела готовой согласиться с этим, но Гарри был уверен, что она сама проведет исследование, несмотря ни на что. «Итак», — сказала она, — «есть ли еще что-нибудь, что мне нужно знать?» Гарри на мгновение задумался, но решил, что, как целитель, она должна знать, что еще может понадобиться. «Вполне вероятно, что с возрастом, а особенно с началом полового созревания, у меня появится устойчивость к магии в целом. Поскольку ничего подобного раньше не случалось, мы не знаем, насколько, так что вам, вероятно, следует знать и это. Я запомню это», — Помфри сказала. «Я также посмотрю, в каких из моих зелий есть змеиный яд в качестве ингредиента, и попробую найти альтернативу или попросить Северуса сварить что-нибудь». На этот раз Эвриала прервала ее. «Наследие Горгона и Апостола означает, что Гарри будет выздоравливать быстрее, чем другие, и существует умение апостолов, когда они, по сути, поворачивают время своего тела вспять, чтобы избавиться от травм. Гарри не может научиться этому, поскольку он не является полноценным апостолом, но если он когда-нибудь станет им, то это может произойти». Помфри кивнула, а затем спросила, как Гарри себя чувствует сейчас. «Немного скованно, как будто я только что вернулся после спарринга с Базет, и она избила меня до полусмерти, но со мной все будет в порядке». «Что известно в школе о случившемся?» «Они знают, что Кверрелл пытался украсть что-то, что хранилось на третьем этаже, и что именно вы его остановили». «По-видимому, Кверрелл наложил взрывное проклятие на ослабленную конструкцию, в результате чего часть замка обрушилась на вас двоих, и вы сейчас находитесь здесь, и восстанавливаетесь после этого». Гарри кивнул на слова мадам Помфри и лег, пока она шла к своему кабинету. Когда она вышла за пределы ограничивающего поля, все посмотрели на Гарри. Первым заговорил Вейвер. «Это ведь не все, не так ли? Я знаю тебя достаточно долго, чтобы понять, когда ты не совсем правдив». Гарри поморщился, прежде чем ответить. «Я недооценил его, и очень сильно. У меня была прекрасная возможность вывести его из строя или покалечить еще до начала сражения, но я упустил ее из-за своей самонадеянности, и больше я так не поступлю. К тому же я тренировался на открытом воздухе, и поэтому он знал, чего ожидать. Меня швыряли, как тряпичную куклу, а все мои атаки сводились на нет или становились неэффективными». Сфина подошла к нему и обняла. «Тогда учись на этой ошибке и будь благодарен, что ты еще с нами. Я всегда буду благодарна тебе за то, что ты стал частью нашей жизни, что бы ни случилось в дальнейшем». Эвриала подошла и присоединилась к объятиям. «Я тоже», — сказала она, и не успел он напомниться, как все собрались вокруг и обняли его, даже не общительный Вейвер и сам старик Зилредж. Отстранившись от объятий, Зилредж сказал: «Я полагаю, что я единственный из моих воплощений, кто играл такую активную роль в жизни ребенка, но благодаря тебе я понял, что упускал. Сделай мне одолжение, возьми с меня хоть небольшой пример, иначе я буду чувствовать, что сделал что-то не так». Гарри с недоверием посмотрел на Зилредча, затем фыркнул и вскоре расхохотался. «Не волнуйся, дедушка, я обязательно буду время от времени устраивать розыгрыши». Все захихикали, а Гарри на мгновение огляделся по сторонам. «Не то, чтобы я был неблагодарным или что-то в этом роде, но раз уж вы все здесь, то я вроде как ожидал увидеть Иорквит». Альтруш ухмыльнулась и ответила Гарри: «Моя младшая сестра сейчас присматривает за своим новым питомцем, и я оставила на ее попечение убийцу приматов, чтобы она набралась опыта. Если она хочет ухаживать за питомцем, то лучше, если она будет знать, что делает». Это было сказано таким ангельским голосом, что Гарри был уверен, что Арквит сейчас переживает не самые легкие времена. Гарри только улыбнулся, он был рад, что его семья и хотя бы один из его друзей здесь. На следующий день Гарри отправился в гостевые комнаты на третьем этаже, чтобы проводить всех к завтраку. К тому времени, как они расселились по комнатам, было уже поздно, и домовые эльфы принесли им ужин туда. Войдя в первую комнату, Гарри обнаружил, что Зилредж уже проснулся и, похоже, глубоко задумался. Рука Поттера на его плече, казалось, вывела его из задумчивости, и он сказал только одно: прежде чем выйти за дверь, в следующем году помни, что ты, Горгона, и выше других змей. Гарри это смутило, но он все равно запомнит, ведь советы Зилредча, когда тот серьезен, нельзя игнорировать. Подойдя к соседней двери, Гарри обнаружил там только что проснувшегося Вейвера. «Проснись и пой, Соня!» – веселым и радостным голосом крикнул Поттер. Вейвер только застонал в ответ, и Гарри сказал ему: «Я пойду будить девочек, и если ты к тому времени не проснешься, я притащу тебя в большой зал в таком виде, в каком обнаружу, я уже сделал свою утреннюю зарядку». Вейвер понял, что это не пустая угроза, и мгновенно направился в душ, а Гарри вышел и пересек коридор к комнате, которую делили девочки. Тихо постучав, Гарри вошел и увидел, что Эльтруш уже проснулась и встала. Гарри задался вопросом, все ли апостолы такие ранние пташки. Обняв ее и пожелав доброго утра, направился в комнату, которую делили сестры Горгоны. Открыв дверь, Гарри вздохнул. До приезда в Хогвартс он спал между ними, и с тех пор Лен спала рядом с ним. Наверное, это было странно, что 11-летний мальчик вот уже 6 лет делит постель с девочками, но, честно говоря, ему было все равно. Он видел девочек в разном состоянии, так что то, что они были обнажены, не смущало его так, как других, и Гарри это вполне устраивало. Усмехнувшись, он раздвинул шторы, чтобы свет падал на них обоих, а когда это не разбудило их, решил попытаться их расшевелить. Все пошло не так, как планировалось, потому что как только он приблизился, Эвриала схватила его и потянула вниз. «Мы скучали по тебе, Гарри, ты тоже скучал по нам?» — спросила она на змеином языке. Гарри перевернулся на спину и посмотрел на другую Горгону, и увидел, что она тоже проснулась. Поттер глубоко вздохнул и улыбнулся. Он чувствовал слабый запах их яда, и это всегда успокаивало его. «Я скучал по этому, хотя и бывал дома по выходным. Я с нетерпением жду лета, но не удивлюсь, если Лен присоединится к нам, ведь она спала рядом со мной весь этот год». Он посмотрел на сестер и поцеловал их обеих в лоб. «А теперь вставайте, нам пора завтракать». Вскоре все поднялись с постели и вышли в коридор, где застали Зилредча, который, если Гарри правильно расслышал, что-то увлеченно обсуждал с картиной за углом, посвященной легенде о короле Артуре. Покачав головой, он потянул Зилредча за рукав, и, проходя мимо картины, попрощавшись за него, поспешил догнать группу, уже начавшую спускаться вниз. Когда они проходили мимо туалета на втором этаже, туалета для девочек, Сфина и Эвриала остановились. С любопытством посмотрев на них, Гарри тоже попытался использовать свои чувства, чтобы увидеть то, что привлекло их внимание, и, как ему показалось, он это обнаружил. Вейвер посмотрел на двух сестер Горгон, остановившихся посреди коридора, и уже собирался спросить, что они заметили, как увидел, что Гарри тоже замер. Посмотрев на Зилредча, он не увидел ничего, кроме легкого веселья, словно тот знал, что они заметили, а Эльтруш просто спокойно стояла и ждала, что будет дальше. Лен, в кошачьей форме, устроилась на плече Гарри, видимо, это стало для них обычным делом. Вскоре троица размышляла об одном и том же. Все они уловили запах змеи, несмотря на то, что он был слабым, и то, что он был сильно насыщен праной, вызывало некоторое любопытство. В этом месте следовало разобраться, и Гарри собирался сделать это, как только начнется следующий год, ведь завтра утром они все уезжали. Группа продолжила спуск в большой зал, задавая Гарри вопросы обо всем, что они проходили, и о людях, которых он знал. На первые вопросы он отвечал легко, а вот со вторыми было сложнее. Гарри не знал, как ему относиться к людям в Хогвартсе. Его не очень интересовало население в целом. Учебная группа, в которую он входил, была скорее людьми, с которыми я общаюсь чаще, чем с другими, и только Трейси была на ступень выше. Гарри называл Гермиону и Невилла друзьями, но постоянная потребность Гермионы знать все раздражала, и он просто отгораживался от нее, особенно когда ее вопросы становились слишком навязчивыми. Невилл был хорошим парнем, но Гарри пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться результатов, и его постоянная потребность в признании иногда выводила Гарри из себя. В общем, Поттер понял, что в Хогвартсе у него нет никого, кого он считал бы особенно близким, и если бы не его визиты домой по выходным, он, наверное, совсем бы замкнулся в себе. В большом зале было еще довольно пусто из-за раннего времени, но Гермиона уже была там, как и Невилл, и все подняли головы, когда Гарри и его семья вошли в зал и заняли места за столом Хаффлпаффа. Гарри потянулся к одной из тарелок и взял немного бекона, а затем добавил в свою тарелку яичницу с рисом, немного странно, но ему понравилось это сочетание. Остальные тоже потянулись за едой, и тишина, воцарившаяся после их прихода, начала потихоньку уходить на задний план. Лен вернулась в свою кошачью форму, и Гарри кормил ее, как обычно. Откусив несколько кусочков, Гарри посмотрел на двух своих близких ровесников. Невилл выглядел немного нервным, он продолжал смотреть на красные глаза Зилретча и Альтруш. Гарри вздохнул. Нелепое суеверие о том, что красные глаза означают зло, снова раздражало его. Гермиона тоже смотрела на них, но ее взгляд постоянно переходил с него на сестер Горгон. Вероятно, она обратила внимание на сходство между ними и отметила их как ближайших родственников. Возможно, ее смутил их возраст, так как она слышала, что Гарри говорил об этих двоих как о материнских фигурах в своей жизни, и, хотя он называл их сестрами, но выглядели они не старше 20. Гарри видел это по ее глазам и уже задумался, сколько времени пройдет, прежде чем она взорвется миллионом вопросов. 5, 4, 3, 2, 1. «Кто вы?» – внезапно сказала она. Гарри медленно положил нож и вилку по обе стороны от своей тарелки. Все, кто знал его, понимали, что это плохой знак, а затем медленно повернулся к девушке и сказал: «Они – моя семья, и я был бы признателен, если бы ты не требовал от меня ответов, на которые не имеешь права. Это Сфина, а это Вриала». Гарри, по очереди, указал на каждую из сестер. Они гораздо старше, чем можно предположить по их внешнему виду, но иногда ведут себя довольно по-детски, особенно Эвриала, пробормотал Гарри, после чего повернулся к остальным. Это Вейвер Вильвет, а это Кишуа Зилретч Швайнарк, но все зовут его Зел или Зилретч. Гарри начал представлять всех остальных. И наконец, это одна из моих самых близких подруг, Альтруш Брюнстад. Я знаю ее уже несколько лет. Мы познакомились в Германии. Это все, что тебе нужно знать, и я заранее благодарю тебя за то, что ты будешь молчать. Возможно, Гарри был немного строг с ней, но то, как она задала свой вопрос, привело его в ярость. Она спросила, кто вы, как будто она не воспринимала их как людей, по крайней мере, именно так Гарри интерпретировал такой вопрос. Гермиона, выглядевшая немного сконфуженной, но вернулась к своему завтраку, а следующим заговорил Невилл. «Я, конечно, за то, чтобы уважать личную жизнь человека, но ты ведь знаешь, что означает красный цвет глаз в мире волшебников?» Нервно спросил он Гарри. Вздохнув, Гарри ответил мальчику. «Суеверие волшебников гласит, что у злых людей красные глаза, но это совершенно не соответствует действительности и является скорее символизмом, чем чем-то еще. У Альтруши Зилретча красные глаза, и ты сразу же насторожишься. Но что, если я скажу тебе, что мои глаза тоже в основном красные?» Невилл на мгновение опустил глаза, но затем вернул взгляд Гарри, несмотря на мешающую повязку. «Ты прав, Гарри, это не должно иметь значения, и впредь я постараюсь узнать людей получше, прежде чем судить о них». Он повернулся к двум апостолам. «Простите, что я проявил такой страх перед вами двумя». Альтруш и Зилретч захихикали и на мгновение посмотрели друг на друга. «До того, как я встретила Гарри, у тебя бы была причина бояться меня. Я известна как принцесса затмения темной крови, а также как мастер крови и контракта, оба имени я заслужила. Если бы я никогда не встретила Гарри, то этот зал уже был бы покрыт кровью, но я встретила его, так что не волнуйся». После того, как Альтруш ответила Невиллу, слово взял Зилретч. «Ты могущественный волшебник, Невилл Лонгботтом. Надеюсь, ты уберег моего внука от многих неприятностей, хотя я сомневаюсь, что кто-то способен на это». Гарри склонил голову на бок. Откуда Зилретч узнал, что Невилл могущественный? И тут его осенило. Он смотрел на альтернативные версии этой реальности, Возможно, замечание Зилретча о змеях имело в виду что-то важное. Гарри мысленно пометил, что нужно как можно скорее изучить как можно больше о магических змеях, если не из-за того, что сказал дедушка, то из-за того, что находилось рядом с ванной комнатой той девушки. Остаток дня прошел довольно приятно. Гарри представил свою семью тем, с кем был знаком, и, после проделки Гарри с красными глазами, все стали намного легче относиться к этому цвету. Уизил выглядел так, словно собирался что-то предпринять, но, встретив взгляд Альтруш, съежился, так и не успев ничего сделать. Одна из основных проблем, с которой Гарри пришлось столкнуться, касалась мальчиков и сестер Горгон. Из-за их красоты многие мальчишки постарше смотрели на них похотливыми взглядами, отчего Гарри хотелось лишить их зрения. Хотя сестры не обладали такой привлекательностью, как Вейлы, они были гораздо более физически соблазнительны, чем обычные люди, но от этого никуда не деться. Гарри было интересно, как отреагируют люди, если узнают, что они вожделеют двух женщин, которым тысячи лет, или что они – две сестры Горгоны из греческой мифологии. Несколько профессоров также были представлены его семье. МакГонагалл, похоже, нашла себе друга в лице Вейвера, поскольку они почти час обсуждали трансфигурацию с точки зрения физики, а все остальные оставили их наедине. Профессор Снейп отнесся к ним вполне нормально и упомянул, что теперь он использует таблицы реакций Гарри на своих занятиях и что теперь несчастных случаев стало меньше. Зилретч вступил в дискуссию с профессором арифмантики Септимой Вектор, которая, казалось, была удивлена тем, что этот человек знает такие сложные теории и их применения, чему Гарри не был удивлен, поскольку это помогало с использованием калейдоскопа, но она этого не знала. В общем, это был замечательный способ провести последний день в Хогвартсе, и Гарри планировал вечером познакомить всех с Элестией. Однако прекрасное время вскоре закончилось, так как после обеда Гарри получил записку, в которой говорилось, что директор желает его видеть, и, оглядев всех присутствующих, он рассказал всем, что было в записке, и все решили отправиться вместе с ним на встречу с стариком. «А, привет, Гарри!» – тепло улыбнулся Дамблдор, но его улыбка несколько ослабла, когда в комнату вошли остальные. И все остальные, Гарри просто кивнул в ответ и встал перед столом директора, а по обе стороны от него расположились Сфина и Эвриала. «Директор Дамблдор, могу я спросить, зачем меня сюда вызвали?» – спросил Гарри. «Что ж, мой мальчик, у меня есть несколько вопросов о твоих нынешних опекунах. Дело в том, что я не могу найти ни одной записи о них в генеалогических древах Англии и ближайших стран, так что могу ли я спросить о их происхождении?» Гарри сузил глаза. «Это невозможно сделать за один день, слишком много фамилий, чтобы просмотреть их за один день. Могу я узнать, почему вы спрашиваете об этом, директор?» Нейтрально спросил Гарри. «Просто довольно странно, что кто-то из старинной семьи не упоминается в записях. Любая семья старше пяти поколений была бы зарегистрирована, и то, что я услышал до этого, говорит мне о том, что они не маглорожденные, что создает некоторые несоответствия. Кроме того, твой внешний вид отличается от того, когда я видел тебя в последний раз. Ты не был такой бледный, и волосы были не фиолетового цвета. Что ж, на этот вопрос можно было ответить достаточно просто, и ему даже не пришлось бы лгать. Вейвер Вильвет, мой нынешний крестный отец, и маг в третьем поколении, так что вы не найдете информацию о нем. Я также частично метаморф-маг, как вы можете видеть, я могу манипулировать своими волосами. Гарри сделал это, позволив своим волосам распуститься и двигаться самостоятельно. Я также довольно близок к Сфинае в реале, так что это должно дать ответ на этот вопрос, хотя это и было правдой. Такое заявление могло навести Дамблдора на мысль, что он использует свои способности метаморфа, чтобы подражать им двоим, и Гарри не видел необходимости говорить ему, что его способности метаморфа на это не способны.